Глава 20. Вэлин резко тормозит у входа в больницу, и я едва успеваю схватиться за ручку двери. Его лицо напряжено, а глаза, кажется, видят что-то недоступное мне. «Что-то не так?» — спрашиваю, чувствуя, как внутри все сжимается от тревоги. Муж не отвечает, его взгляд устремлен куда-то вдаль. Его ноздри слегка подрагивают, а пальцы крепче сжимают руль. Молчу, ведь понимаю, что Вэй сосредоточен на что-то, а, скорее всего, кого-то высматривает. Я знаю этот взгляд. Он учуял волка. «Снова следит», — шепчет Вэлин, не отрывая взгляд от входа. «Но в этот раз мы его поймаем». «Как? Он ушел от твоих парней в тот раз. С чего бы ему в этот раз попадаться?» Обеспокоенно смотрю по сторонам, но никого подозрительного не вижу. «Есть пара мыслишек». Несколько раз коротко кивает муж, а потом улыбается. «Но сейчас нам важнее малыш. Потом разберемся с этим. Пока мы должны сосредоточиться на более важных делах». «Мне страшно», — хмурюсь. «А что, если они уже знают о малыше? Вдруг им вовсе не я нужна?» «Обещаю», — его голос звучит твердо. «Сначала ребенок, потом я разберусь с каждым, кто посмеет подойти к тебе. Ты мне веришь?» Поджимаю губы и киваю. «Конечно, рядом с Вэлином хорошо, но глубоко внутри твердо принимаю решение, что должна развивать свои способности. Я просто обязана научиться быть сильной и постоять за себя. Даже в какой-то момент, пока мы идем в кабинет к Юле, мелькает мысль, что я бы тоже прошла обряд и стала волчицей. Это позволит мне самой защищать своего малыша и быть мужу-соратницей, а не обузой, которую надо защищать от каждого чиха. В кабинете УЗИ Юлия Олеговна уже ждет нас. Она выглядит еще более взволнованной, чем раньше. Ее обычно спокойное лицо сейчас напряжено, а руки слегка дрожат, когда она берет в руки какие-то бумаги. «Результаты анализов готовы», — начинает она, не дожидаясь наших вопросов. «У вашего ребенка проявляются уникальные способности». «Что значит уникальные?» — напрягаюсь я, чувствуя, как сердце начинает биться чаще. «Его развитие не только ускоренное», — объясняет врач, «но и сопровождается проявлением активности неясного характера. Думаю, это и есть причина его быстрого роста». «Что значит неясного?» — встревает Вэлин. «Объясни». «Если бы я знала. Я с таким не сталкивалась, и поэтому хочу провести еще одно исследование и эксперимент, если вы не против». «В чем суть?» — в глазах мужа вспыхивает огонь. Вижу, что ему явно это все не нравится. Я же ложусь на кушетку, и Юлия начинает процедуру. «Не волнуйся, ни Анике, ни малышу ничего не угрожает. Обещаю, я просто хочу проверить теорию. Если я права, вы сами все сейчас увидите». Вэлин хватает стул и садится рядом со мной, берет за руку и смотрит в глаза. Понимаю, что ему самому тяжело, но он поддерживает меня всеми силами, не показывая своего беспокойства. «Сделай свой фокус», — говорит Юлия и разводит руками, обрисовывая полукруг, и ставит датчик мне на живот. На экране ничего не видно, будто я и не беременна вовсе. Защитный купол расширяется почти без усилий, словно стал частью меня. Я чувствую, как энергия струится по моим венам, создавая невидимую защиту вокруг нас. «Смотрите», — указывает на экран Юлия Олеговна, «малыш реагирует на твою энергию». На мониторе медленно прорисовываются черты ребенка. Он будто знает, что мы на него смотрим. Он поворачивается личиком к датчику и замирает. «Ну, привет, сорванец!» — усмехается врач и отправляет кому-то сообщение. Моментально напрягаюсь, но дверь палаты тут же открывается, и к нам заходит медсестра с подносом. Запах свежего мяса ударяет мне в нос, вызывая мгновенное головокружение. Желудок сводит судорогой. Это как в прошлый раз, но намного сильнее. Меня почти трясет от желания кинуться на этот кусок мяса, а медсестра стоит так близко, стоит лишь протянуть руку. «Дайте!» — шепчу я, чувствуя, как рот наполняется слюной. «Подожди!» Останавливает меня Юлия. «Смотрите на экран!» На УЗИ видно, как малыш начинает активно двигаться. Его тело словно пульсирует, и я замечаю едва заметные изменения. Его маленькое сердечко бьется все быстрее, а движения становятся все более резкими. «Что это?» — еле слышно спрашиваю, не отрывая глаз от экрана. На лице Вэлина легко считывается изумление. «Еще бы! Месяц назад я забеременела. Неделю назад по всем анализам никакого малыша не было, а теперь мы видим активного ребенка, который втрое старше положенного». «Похоже на частичную трансформацию», — отвечает врач, внимательно изучая изображение. «Что?» — повышает голос Вейлин, а малыш реагирует и на это. Он затихает и полностью поворачивается, а я впервые ощущаю, как он двигается внутри меня. Неосознанно кладу руку на живот, и малыш как бы подплывает к ней. Юлия аж присвистывает. «Никогда не видела ничего подобного. Ваш ребенок?» Она усмехается. «Это потрясающе и требует внимательного изучения». Пока она говорит, двигает датчиком, а мы с Вейлином не отрываем взглядов от экрана. «Объясни уже!» — конючу, а сама стараюсь дышать медленно и не смотреть на мясо. «Он оборотень», — говорит врач, — «обладает способностью к частичной трансформации даже в утробе». В этот момент на экране появляется яркий засвет где-то в области глаз малыша, и я вижу, как ребенок меняет форму. Его крошечное тельце словно растягивается, а затем возвращается в исходное положение. «Это невероятно!» — шепчет Вейлин, сжимая мою руку. «Наш сын, но как это возможно? Мы же просто рождаемся людьми, а уже потом...» «Да!» — кивает Юлия. «Но меня больше беспокоит скорость развития. Нужно провести дополнительные анализы. Возможно, причина такого быстрого роста именно в этом. Только подумайте!» Он уже способен управлять трансформацией. Не понимаю. Еще слово, и я оторву кому-нибудь голову, рычу я сквозь зубы. Ты же не будешь есть сырое мясо? Смотрит на меня муж. Это не я, мотаю головой. Но... Дальше никто и ничего не успевает сказать. Я нагло вытягиваю руку и хватаю сочащийся кровью кусок. Юлия укладывает меня обратно и ставит датчик на живот, пока я удовлетворенно трескаю оленину. «Похоже, наш сын в тебя своими предпочтениями», улыбаясь, когда голод угасает. «Это точно!» — усмехается Юлия и показывает на экран. Силы возвращаются ко мне с каждым укусом, а на экране наш малыш расслабляется и спокойно укладывается, как будто он вкусно поел и теперь просто отдыхает. После обследования мы выходим из больницы. Я не могу утихомирить свои эмоции. Меня словно прорвало. «Так», — мотаю головой. И кого в итоге я рожу? Неужели есть шанс родить самого настоящего оборотня? Юлия проведет анализы и во всем разберется. Отрешенно отвечает муж. Может, есть какая-то сказка, которая объяснила бы это? Вэй, умоляю. Конючу я и сажусь в машину. Скажи, что такое уже было? Нет, разве что... Он замолкает и заводит мотор, пялясь куда-то вдаль. Не томи! «Чем-то похоже на зарождение оборотней вообще. Но я же и так оборотень. Значит, я не знаю, что это значит. Уверен, дело в твоих способностях. Наверняка эта твоя магия помогает малышу развиваться быстрее». «И зачем бы?» Вейлин трогается с места и ведет машину в сторону выезда из города. «Совсем не оттуда, откуда мы приехали». «Откуда мне знать? Я даже не знаю, зачем в этом мире существуем мы». «А может быть такое, что он, как и ты, где-то между миров? И вообще, куда мы едем?» — спрашиваю я, пытаясь скрыть тревогу в голосе. «Выманим нашего преследователя», — отвечает муж, внимательно глядя в зеркало заднего вида. «Пора узнать, кто и зачем следит за нами. А учитывая, что малыш родится намного раньше, тянуть нельзя». «Да, но, может, стоит охрану позвать? Я не сомневаюсь в твоих силах, просто кто знает, сколько их там». Вейлин паркует машину в тени деревьев около парка. Его глаза начинают сиять, а мышцы напрягаются. «Он один. Оставайся здесь», — говорит он, выходя из машины. «Я проверю территорию». «Но?» «Никаких «но», — обрывает меня муж. «Это мой долг — защищать тебя и нашего ребенка». Я остаюсь в машине, чувствуя, как колотится сердце в груди. Через несколько минут Вейлин возвращается, его лицо мрачно. «Он здесь», — шепчет муж, садясь рядом и протягивает мне мясные чипсы и мороженое. «И на этот раз мы его поймаем». «Как?» — спрашиваю я, чувствуя, как страх смешивается с любопытством. А еще с недоумением. «Что за набор выедал мне? Или мороженое — это отвлекающий маневр? Мол, после больницы заскочили за лакомством, а мясо тогда зачем?» «Увидишь», — улыбается Вейлин, заводя машину. «Теперь нам нужно немного подождать». Но я уже не слушаю мужа. Мое внимание приковано к кругляшкам мяса в упаковке. Быстро открываю и засовываю один в рот. «А ты будешь любить меня, когда я буду толстой?» «Ты не будешь толстой». «Ну а все же, мало ли». «Ты видела когда-нибудь толстого волка?» Вопросом на вопрос отвечает муж. «Я способен съесть 10 килограмм мяса за день». И как видишь... Но я-то не волк. В твоем животе растет волк, и, судя по всему, прожорливый. Так что ешь, тебе нужны силы. Вздыхаю, но жую мясо. В чем-то Вэлен прав. Волк внутри меня точно очень голодный. Мы едем по городу, делая вид, что просто катаемся. Но я знаю, это не просто прогулка. Вэлен едет по определенному маршруту, который, кажется, ведет прямо в ловушку для нашего преследователя. «Что ты задумал?» — спрашиваю я, когда мы останавливаемся в безлюдном переулке. «Сейчас увидишь», — отвечает он и выходит из машины. А потом он подходит к моей дверце и открывает ее. «Вот тена! И как это понимать?» «Выходи, любимая. Кажется, пришло время познакомиться с твоей семьей.